Светная накрыла незаметно нас. Аромат полыни горькой в аккурат окутал фронт, и тревога в темной дали нас по-прежнему печалит. И невзгода с липкой жутью прочь за горизонт отвалит. Ух, обрез холодный тянет порохом, снова смерть раскроет двери тихо в мрачный коридор. Ярко молния сверкнула где-то, чья-то тень мелькнула. Говорю, прицелься лучше и рвани затвор. Стреляй, атаман, а то уйдет. Стреляй, пока он не упадет. Веришь мне, это пуля цель свою найдет. Стреляй, атаман, а то уйдет. Жарище лютых светит взрывами салютов. Силуэты отраженных тьмою растворяет в пыль. Малая крупица шанса выжить или тут остаться. Мертвой плотью уцепившись в божию траву ковыль.